Глава 13. Зов Припяти. Двигаемся быстро, но осторожно. Помните, дым повернулся к Софту, Айвену и Артуру. На колесо обозрения смотреть нельзя. Вообще? А почему? Поинтересовался Айвен. Только быстрые взгляды, лучше косые или боковые, ответил дым. Там аномалия какая-то. Гипнотизирует она. А что происходит с тем, кто засмотрелся? Ничего хорошего. Говорят, можно зомбаком стать. Не проверял, не знаю. Нас толпа целая, потому такой проблемы не будет. Но завтыкать и влететь куда-то на 2 секунды дел. Так что давайте без экспериментов. Раздав ЦУ, дым снова возглавил колонну. Детектор аномалий воспрял духом, и страж прекратил расходовать гайки. Собственные у него давно закончились, и сейчас в подсумке лежали гайки Страйка. Благо у того, спасибо исключительной грузоподъемности, подаренной экзоскелетом, их запас был значительно больше. Продвигались медленно. Концентрация аномалий оставалась высокой. А где аномалии, там и артефакты. Софт несколько раз уже обращал внимание на то, как алчно Айвен косится на парящие, гудящие, подпрыгивающие разнокалиберные образования, похожие не то на комки грязи, не то на странные камни. Хакер про себя усмехнулся. Без сомнения, объяви сейчас дым привал, и через полчаса рюкзак бывшего наемника раздуется от артов. Ну, если, конечно, сам добытчик при этом не грабанется. Как оказалось, артефакты увидели не только Софт с Айвеном. Через несколько десятков метров дым вдруг скомандовал остановку и подозвал к себе Страйка, привычно идущего в хвосте отряда. «Ты видишь то же самое, что и я?» – поинтересовался он у пулеметчика. «Если ты про слезы солнца, то да», – кивнул тот. «Никогда не видел столько их в одном месте», – протянул дым. «Надо доставать». «Эй, парни», – вмешался Софт, – «а вы не забыли, что мы тут вообще по делу как бы мимо проходим? Может, давайте про цацки вы как-нибудь в следующий раз подумаете, а? Не знаешь, о чем речь, не влезай», – достаточно грубо оборвал его дым. «Там, куда мы идем, одних костюмов будет недостаточно. Пока мы фонящие места обходили. На ЧАЭС не получится. Если бы ты сразу сказал, куда путь держим, подсуетились бы, на базе еще, клан храм вскрыли бы. А теперь нужно выкручиваться. Слезы солнца снижают воздействие радиации, а тут целая поляна с ними. Так что стоим, молчим, внимательно пасем сектора и ждем, пока более опытные товарищи для вас защиту от радиации достанут». «Монетку будем кидать?» – поинтересовался Страйк. «Да нафиг монетки, я пойду. Куда ты в своих латах полезешь? Давай сейчас границы обозначим, а потом направлять будешь. Оно со стороны виднее иногда». Дым и Страйк вооружились гайками и сделали несколько шагов вперед. «Слезы – редкий артефакт», – бросая гайки, проговорил дым, «потому что появляются они только при слиянии двух аномалий – вспышки и огненной волны. Вспышка – невидимая хрень, которая моментально испаряет все, что в ее границы попадает. Вот как эту мою гайку сейчас, собака. А огненная волна при активации просто жарит пламенем 5 секунд. Сейчас покажу. Страйк, считай». Дым присел, взвесил в руке гайку и ловким броском отправил ее на асфальт впереди себя. Раздался негромкий хлопок, и тут же, возникнув из ниоткуда, в воздух взвелись 5-метровые языки огня. Сначала пыхнуло прямо по центру, потом правее, потом взревело одновременно в нескольких местах, а через несколько секунд все стихло. «Засек?» – дым повернулся к Страйку. «Угу», – кивнул тот. 6 штук. Плотно стоят. Уверен, что пройдешь?» «А у меня есть варианты?» Страйк молчал. «Вот то-то же. Эти арты нам самой зоной посланы. Надо брать. А если нет прохода? Если нет, пойдем дальше. Псих я, что ли?» «Погоди», – Софт поднял руку. «Скажи, эти аномалии как-то влияют на электронику?» Дым пожал плечами. «Да нет, вроде. Ну тогда и нехрен тебе туда лезть. Стой, сейчас». Хакер сел прямо на асфальт и расстегнул клапан рюкзака. «Я, когда еще в школе учился», – заговорил Софт, открывая рюкзак, – «случайно в сети на книжку наткнулся. Человек в лабиринте называется». Хакер хмыкнул. «Одни лабиринты у нас сегодня. Знак не иначе». Он достал ноутбук, положил его рядом и продолжил копаться в рюкзаке. «Так вот, там в глубине лабиринта, начиненного ловушками на другой планете, спрятался чувак. Отшельник типа. И отшельник этот очень понадобился землянам. Настолько, что они на эту самую другую планету приперлись и стали пытаться до него добраться. А ему этого не хотелось. Ну и в общем, там лабиринт действительно жесткий был, что твоя зона. Ловушка на ловушке, и ловушкой погоняет. И пройти их люди хотели с помощью механизмов разных. Тогда это фантастикой казалось. Это потом уже пошла мода на дронов, саперных, спасательных, разведывательных. Мне эта идея очень в голову запала. Я отчасти из-за этого и кодить-то начал. Хотел своего дрона сделать. Потом появились всякие штуки, конструкторы по типу Айдруина, Wi-Fi широко распространился. Короче, я наделал кучу тогда повозок самодвижущихся, наигрался и забыл. Вспомнил уже в армии. Тогда с такими агрегатами работать пришлось непосредственно. Сюда такую дуру не протащишь, да и стоит она бешеных денег. Но не обязательно профессиональную технику использовать же, правда? С этими словами софт извлек, наконец, из рюкзака игрушечную машину. Шасси от радиоуправляемого автомобиля, клешня-манипулятор от игрушечного же подъемного крана, длинная антенна, плата с торчащими проводами и беспроводная камера, примотанная к крыше. Это чего?» Через несколько секунд, когда прошло первое удивление, спросил Дым. «Это то, благодаря чему тебе не придется лезть в аномалии за артами». Хакер щелкнул переключателем на плате игрушки, поднял крышку ноутбука и запустил какую-то программу. Через несколько секунд на экране появилась картинка, транслируемая камерой на крыше автомобильчика. «Что?» – скинулся софт в ответ на недоумевающие взгляды товарищей. «Ну, скучно мне было на базе у вас иногда, чего непонятного. Хотел гонки устроить с препятствиями, на арене прямо. Не успел только. А машинку автоматически в рюкзак бросил, когда собирались. Видишь, пригодилось». «Пока не вижу», – скептически хмыкнул Дым. «Ну и ладно, а я сейчас покажу. Так». Хакер на секунду задумался. Чего-то не хватает. Он почесал в затылке, потом резко хлопнул себя по колену. Достал из нарукавного клапана детектор, из рюкзака моток скотча и несколькими движениями прикрутил его к корпусу машинки так, чтобы объектив камеры смотрел прямо на дисплей прибора. Включил детектор, тот сразу зашелся тревожным писком. Хакер помотал головой и, достав из кенгурушки с инструментами тонкую отвертку, что-то подкрутил в приборе. Непрерывный писк затих. Софт довольно кивнул и положил рюкзак себе на колени. «Ну что, поехали?» Хакер подмигнул товарищам, глядящим на него, как на сумасшедшего. «Турум-дум-дум, турум-дум-дум», – пропел софт и положил пальцы на клавиатуру. Машина зажужжала приводом и тихонько покатила к границе аномалии. Детектор с ослабленной до предела чувствительностью подал первые признаки жизни, только когда игрушка подкатилась вплотную к гайке, брошенной до этого дымом. Софт взглянул на экран ноутбука. Камера передавала картинку четко и без искажений. На дисплее детектора обозначилась красная граница первого искажения. Хакер чуть подкорректировал направление движения, стараясь нажимать на кнопки как можно мягче, чтобы не бросить машинку вперед слишком быстро. И на экране появилась вторая линия. Между ними был проход, достаточный для того, чтобы автомобильчик протиснулся между ловушками, не активировав их. Софт улыбнулся и направил его вперед. Машинка прокатилась еще примерно метр, когда детектор резко запищал, на дисплее высветилась новая линия, перпендикулярная, и перед самым носом автомобильчика. «Куда?» – в один голос гаркнули Дым и Страйк, а софт резко подал машинку назад. Треснуло, вспыхнуло, взметнулся ввысь столб пламени. Когда огонь погас, все снова увидели игрушечного монстра, спокойно стоящего в 30 сантиметрах от границы аномалии. «Виноват!» Софт вытер с лица выступивший пот и снова отправил машинку вперед. На этот раз хакер заблаговременно вывернул руль, и автомобильчик спокойно прокатился в микроскопический коридорчик между ловушками. «Пам-парам-пам-пам!» – торжественно пропел софт. «Колбасимся дальше!» Машинка обошла еще одну аномалию и замерла у тускло мерцающего артефакта. Но теперь самое сложное. Хакер нагнулся над ноутбуком и ткнул одну из клавиш. Клешня крана раскрылась. Софт нажал еще куда-то, и стрела начала медленно опускаться вниз. Щелк. Клешня сомкнулась, схватив пустоту, а артефакт откатился на пару сантиметров. «Упс, промахнулся», – нахмурился софт. «Ща, момент». Со второй попытки тоже ничего не вышло. А вот в третий раз клешни крана плотно обхватили артефакт и подняли его с земли. У наблюдателей вырвался невольный вздох. Сталкеры и сами не сознавали, что настолько увлеклись наблюдением за игрушечной машинкой. Софту, оторвавшему взгляд от своего импровизированного дрона, даже пришлось на них прикрикнуть. «Вы там по сторонам смотрите, а то сожрут нас, и артефакты не понадобятся». Страйк пристыженно поднял пулемет и повернулся назад. Айвен покачал головой и взял на себя передний сектор. Солджи снова согнулся над ноутбуком. «Ну давай, хороший мой, вывози хабар». Еще долгие 3 минуты жужжания привода машинки, приглушенного мата хакера, активированная огненная волна, чуть было не оброненный артефакт, и на асфальт перед сталкерами мягко опустились тускло переливающиеся оранжевым светом слезы солнца. «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста», – процитировал хакер старую советскую кинокомедию. «Ты! Да ты чертов гений!» – Дым смотрел на друга с восхищением. «Ты понимаешь, что будет, если о таком способе добычи артов бродяги узнают? Блин, я сам поражаюсь, как еще никто не додумался. Да это же так просто!» «Ну, я бы не сказал, что совсем просто», – обиделся Софт. «Ты на вот, садись. Посмотришь, как просто и легко. Хотя, не садись. Угробишь мне еще Майка». «Кого?» – не понял Дым. «Ну, эту машинку так зовут. Майк», – Софт покраснел. «Ты ему имя дал?» – осклабился Страйк. «Ой, ладно все, проехали», – смутился Софт. «Вы вопросы задавать будете или по сторонам смотреть?» Айвен искоса глянул на хакера, час назад хладнокровно застрелившего 3 человек, а сейчас признавшегося, что у его игрушечной машинки есть имя. «Знаете, по-моему, вы все тут совершеннейшие психи». Наемник сплюнул на землю и вернулся к наблюдению за своим сектором. «Впереди перекрыто, не пройти», – озвучил Дым то, что все и так видели на визорах шлемов. Улица была перегорожена аномалиями, как специально кто-то выставил. Сплошная цепь, выгибающая пузо в их сторону. «Опять искать обход», – Софт помрачнел. На его взгляд, они и так потеряли чересчур много времени. На то, чтобы с помощью игрушечной машинки достать из аномалии все слезы солнца, ушло около часа. Хакер успокаивал себя только тем, что артефакты – необходимость. Но опять блуждать по мертвому городу, каждую секунду рискуя нарваться на мутантов, встретиться с ненужными свидетелями или дождаться, пока черные, которые вряд ли отступили, смогут их наконец найти, хакеру не улыбалось. «Не совсем», – в разговор вступил Страйк. «Тут можно пройти. Через парковку подземную». «Парковка?» – скинул брови Артур. «При Союзе строили подземные парковки?» «Выходит, что строили», – кивнул Страйк. «Тут немного вернуться, по правой стороне спуск должен быть. Ну, пошли посмотрим. Вариантов нет особо. Обходить далеко, так и до темноты не выберемся». Дым поправил автомат и пошел назад. Проход нашли 5 минут. Изрядно заросшие, и только по центру сияла огромная дыра. Как будто что-то продиралось через кусты, не разбирая дороги. Сталкеры переглянулись. «Обходить точно далеко?» – спросил Софт. «Как-то не располагает». «Да ладно», – отмахнулся Страйк. «В 5 стволов любую тварь размотаем. Надо только внимательнее быть». «Да она вообще, может, сама аномалию обходила», – пожал плечами Дым. «Пойдемте, видно будет». Он опустил забрало шлема, щелкнул кнопкой фонаря на автомате и первым шагнул в темноту. За ним двинулся Страйк. Артур с Айвеном переглянулись. «Почему-то у меня такое ощущение, что мы лезем прямо в чью-то берлогу», – пробормотал наемник. Артур ободряюще хлопнул его по плечу и пошел следом за Софтом. Айвен тяжело вздохнул и двинулся за ним. Оставаться самому на поверхности ему хотелось еще меньше. Воздух в подземелье был спёртым, удушающе воняло падалью. Стражи перешли на замкнутый цикл дыхания, Артур с Айвеном надели респираторы. Лучи фонарей выхватывали из темноты искорёженные, проржавевшие остовы легковушек. Машин было мало, но и тех хватало для того, чтобы превратить движение в перемещение по извилистому лабиринту. Детекторы молчали, аномалий здесь не было. И это радовало. Достаточно было и пощелкивающих радиометров. Фанило слабо, но постоянно. В дальнем углу послышался шорох. Отряд замер, ощетинившись стволами. Страйк присел на колено и активировал фонарь, встроенный в нагрудник экзоскелета. Стекло, линза и лампа разлетелись вдребезги еще при штурме лаборатории, но в схроне нашелся ремкомплект, который пулеметчик не преминул использовать. Мощный луч света разрезал темноту и ударил в дальнюю стену. Что-то метнулось в сторону, зазвенел металл, полетели мелкие камешки. «Что за хрень?» Дым, пристроившийся за плечом Страйка, держал подозрительное место на прицеле. Остальные, не сговариваясь, взяли другие сектора. «Не успел увидеть. Что-то небольшое». «Небольшое – это хорошо», – Дым опустил руку в перчатки на плечо пулеметчику. «Двигай помалу. Чем быстрее выберемся, тем лучше». И в этот момент зашуршало в другом углу. «Блин, не нравятся мне эти шуршунчики», – скривился Айвен, целясь туда, откуда донесся шум. «Может, пойдем уже, а? Хватит тут сидеть». Через пару десятков метров коридор парковки расширялся. Они миновали это расстояние максимально быстро, стараясь не терять при этом осторожности. Став по центру, Страйк огляделся. Машины, расставленные в шахматном порядке, изрядно ограничивали обзор. Но все же не настолько, чтобы не увидеть выход. Вдали на пыльный бетонный пол падал тусклый свет. Там был второй пандус парковки, ведущий наверх. Он им и был нужен. «Пошли!» – прошелестела в наушниках команда дыма. Страйк сделал шаг, и тут зашуршал одновременно с нескольких сторон. Гулко стукнул металл. Артур резко развернулся. На крыше автомобиля, стоящего в нескольких метрах от него, сидело доселе невиданное им существо. Четыре короткие лапы, увенчивающиеся толстыми когтями, продолговатое тело, морщинистое, будто кожа у шарпея, размерами, да, пожалуй, как тот же шарпей, на морде короткий раструб, под которым угадывала зубастая пасть. Глаз не было. Все это Артур успел рассмотреть те секунды, пока целик совмещался с мушкой. Потом он утопил спусковой крючок и открыл огонь. Короткая очередь сбила мутанта с автомобиля, но рядом уже появился другой. За спиной застучал пулемет Страйка, ударив по ушам. В замкнутом пространстве гавканье пулемета оглушало. Поморщившись, контрабандист выстрелил снова. Промах. Мутант, шустро перебирая короткими ногами, рванулся к нему. Тварь хладнокровно пристрелил упавший на колено Айвен. Тут же сместил прицел и ударил по новому монстру, выскочившему из темноты. «Их тут много!» – забыв про рацию, прокричал дым. «Не стоим! Смещаемся к выходу!» Едва слышно заработал автомат софта. Мутант, прыгнувший через капот машины, взвизгнул и упал на бетон, суча лапами. Дым рванулся вперед, но остановился, когда дорогу ему преградили еще две твари. Они будто не спешили нападать. Прижавшись к полу, они принялись смешно фыркать. Тела их при этом сокращались, будто накачивая что-то в переднюю часть. «Осторожно!» – Дым в последнюю секунду догадался, что сейчас произойдет, и метнулся в сторону. Как раз вовремя. Сразу две тугих коричневых струи ударили в то место, где он только что стоял. Зашипел, растворяясь кусок металла, на который попала жидкость, от бетона поднялся пар. «Они плюются кислотой!» – гаркнул Дым. Прозвучало несколько выстрелов, и оба мутанта буквально лопнули. Ошметки плоти полетели в разные стороны, на полу образовалась коричневая лужа, твари готовились снова плюнуть кислотой. Дым развернулся, увидев еще одного мутанта, заходившего во фланг софту, и срезал его двумя очередями. Наступила тишина, особо резкая и пронзительная по контрасту с отгремевшей пальбой. Сталкеры стояли настороженно, водя стволами по сторонам, но новых мутантов видно не было. «Вроде отбились», – проговорил Дым. «Что это за уроды вообще? Я таких раньше не видел». Софт шагнул к одному из мертвых мутантов и пнул его носком ботинка, переворачивая. «Интересная тварь», – пробормотал хакер. «Чего интересного?» Артур сдвинул активные наушники на шею и подошел к хакеру. «На тихоходку, похоже». «Это еще что за гадость?» «Самое живучее – микроскопическое беспозвоночное. Им пофиг на радиацию, на температуру, на наличие воздуха». «Ну, этих я бы живучими не назвал», – ухмыльнулся Айвен. «Но они и покрупнее будут», – Софт улыбнулся. «Короче, раз из вас никто не знает, что это, так звать и будем. Визуально похоже очень, только лап 4, а не 6». «Эй, юные натуралисты!» – окликнул их Дым. «Может, пойдем уже, а?» «Мало ли, может, это не все еще, может, остальные на подходе». И в этот момент где-то в дальнем конце парковки послышался рев, от которого, несмотря на активную акустическую систему шлемов, едва не заложило уши, и тут же заскрежетал раздираемый металл. «Это еще что?» – наемник аж присел. «Да какая разница?» – Дым махнул автоматом. «Валим отсюда!» Из глубины парковки что-то ломилось к сталкерам, и это что-то явно было очень большим и разъяренным. Они рванули вперед. Дым впереди, за ним Артур, а Айвен Софтом бежали в середине. Страйк прикрывал отступление, похожее на паническое бегство. Пулеметчик обернулся и громко выругался. В темноте угадывался силуэт огромной твари, быстро движущейся к сталкерам. На пути продолговатого тела оказались остатки автомобиля, но мутант даже не подумал сворачивать. От удара металл застонал, машина смялась и отлетела, а тварь уже таранила следующую преграду. «Мать моя женщина!» – выдохнул пулеметчик. «Год жизни за гранатомет!» Опомнившись, Страйк развернулся и рванул за друзьями со всей доступной скоростью. Дым выскочил на улицу первым, быстро огляделся. Перед ним раскинулась площадь. На другой стороне полуразрушенное высотное здание, когда-то здесь была гостиница. Из здания выглядывали кабинки колеса обозрения. Страшно секунду задержал на них взгляд, и ему показалось, что кабинки движутся. Помотав головой, он лихорадочно пытался сообразить, куда им бежать. Между гостиницей и типичной хрущевской пятиэтажкой с магазином на первом этаже вглубь квартала уходила дорога. Страж кивнул сам себе и скомандовал: «За мной!» Остальные ждать себя не заставили. В отдалении на боку перевернутого автобуса сидели две сгорбленные фигуры. Мутанты было заинтересовались группой бегущих сталкеров, но, услышав трубный рев, донесшиеся с парковки, спрыгнули на землю и огромными скачками унеслись вдаль. Видимо, им тоже не хотелось встречаться с источником шума. «Да что же это, мать его, такое?» – прокричал Айвен. «Я боюсь накаркать, но, по-моему, это родитель тех трубконосов, что мы завалили на парковке», – прогудел Страйк. «И он на нас очень зол». «Грязный сексист», – наемник старался скрыть за шуткой страх. «С чего ты взял, что родитель? Может, это родительница?» «Да мне поровну, кто это. Главное, свалить от него подальше». Рев раздался еще раз. Софт на бегу обернулся и едва не покатился кубарем. Судя по внешнему виду, преследующих мутант действительно был в родстве с тихоходками, убитыми в подземном гараже. Ошибиться было сложно, он был их точной копией, только увеличенный раз это в 20, ну, может, немного меньше. Когда тварь поравнялась с вросшим в землю УАЗиком, стало ясно, что размерами она ему не уступает. И действительно, неважно, кем монстр приходился выскочивший на них мелюзге – мамой, папой, дедушкой или официальным опекуном – главное, он жаждал человеческой крови. «В гостиницу, быстро!» – рявкнул дым и рванул первым, подавая пример. На визоре шлема мелькали очертания аномалий, но ловушки были разбросаны слишком далеко, чтобы беспокоиться о них сильнее, чем о гигантской тихоходке, севшей им на хвост. Одним махом запрыгнув на парапет, страж обернулся. Мутант преодолел половину площади и продолжал наращивать скорость. Дым запустил руку в подсумок, нащупал гранату и зарядил подствольник. Припал на колено, прицелился, выстрелил. Расстояние было не очень большим, он опасался, что заряд просто не успеет взвестись. Успел, только эффект был, мягко говоря, слабее ожидаемого. Граната ударила чудовище в лоб, или что там у него было, над соплом. Но эффект от взрыва оказался практически нулевым. Мутант затормозил на секунду, помотал головой, а потом взревел и снова рванул вперед. «Софт, твою мать, накаркал! Самое живучее существо на планете, блин!» Дождавшись Страйка, немного отставшего от остальных, дым бросился догонять Айвена, Артура и Хакера, уже забежавших в фойе гостиницы через пустой дверной проем. Страйк задержался на пороге, скинул пулемет и открыл огонь по взбирающемуся по ступеням монстру. Безрезультатно. Пули не причиняли тому никакого вреда, увязая в упругом теле. Мутант ревел. Видно, что удовольствие пулеметной очереди ему не доставляли, но все равно упрямо лез вперед. «Страйк, быстрее! Бросай фигней заниматься!» Дым дернул пулеметчика за плечо. «Валим! Нужно подняться наверх!» Они сбегали на первый полуразрушенный лестничный марш, когда тварь вломилась в вестибюль. Затрещал проржавевший металл дверных рам, посыпались осколки немногих уцелевших стекол. Заскрежетала с мясом вывороченная из бетона стойка турникета. Заревел мутант, миновавший холл и пытавшийся втиснуться, слишком тесный для него проход, ведущий к лестнице. Сыпалась штукатурка, шаталась кирпичная кладка, разъяренная тварь упрямо перла к цели. «По коридору вперед!» – скомандовал дым, когда они поднялись на второй этаж. «Даже если тварь достигнет лестницы, дальше ей не подняться. Она просто не пройдет там. Потому следовало воспользоваться ситуацией и казаться от гигантской тихоходки как можно дальше». Они миновали половину коридора, когда послышался дикий грохот и последовавший за ним рев. Притормозивший на секунду софт готов был поклясться, что услышал в нем нотки ненависти и досады. Протиснувшийся таки на лестницу мутант попытался взобраться по ней наверх, и не выдержавший такого издевательства и без того зияющий прорехами в бетоне пролет просто рухнул вниз вместе с тихоходкой. «Вперед, быстрее!» – торопил дым. «Куда вперед?» – возмутился наемник, добежавший до конца коридора и замерзший у окна. «Тупик! Сам ты тупик, блин! Прыгай!» – рявкнул дым. «Или ты хочешь подождать, пока до этой твари дойдет обойти здание?» Высунувшись в окно, Айвен оценил площадку для приземления, оглядел окрестности на предмет возможных опасностей, забросил автомат за спину и спрыгнул вниз. «Чисто!» – послышалось в наушниках. «Прикрываю!» Страйк подошел к окну и с тоской посмотрел вниз. Метров 5, не меньше. Он покачал головой. «Сначала вы. Я могу тут все обвалить нахрен. Давай, не задерживайся только». Артур оттолкнулся от подоконника и прыгнул. За ним Суфт. Дым внимательно глянул на пулеметчика, на габариты окна, хлопнул Страйка по плечу и пропал в проеме. Пулеметчик тяжело вздохнул, удостоверился, что прямо под окном никого нет, и ударом ноги вынес мешающий ему раму. Страж приладил пулемет за спину, кое-как выбрался задом из окна, повис на руках и спрыгнул. Будь на пулеметчике обычный экзоскелет, дальше бы ему пришлось топать без него. Громоздкая система приводов, огромный тяжелый аккумулятор. Конструкция бы просто не выдержала прыжка с 5 метров. Но костюм Страйка, как и прочих стражей, питался от вспышки энергетического артефакта, а вместо тяжелого металла использовались легкие композиты. Тем не менее, от удара о землю у него немного помутилось в глазах. Пулеметчик помотал головой, приходя в себя, и повернулся к друзьям. Где-то в здании взревел мутант, заставив сталкеров вздрогнуть. Дым окинул взглядом свой отряд и тяжело вздохнул. «Ну что, все живы-здоровы? Хорошо. Расслаблять булки некогда. Не дай бог до твари дойдет, куда мы делись, будет опять весело. Так что вытряхивайте кирпичи из штанов и поскакали. Немного осталось. Тут за домами выход из города и дорога к ЧАЭС. Соберитесь, парни», – добавил он, глядя на усталые лица Артура и Айвена. Несмотря на полноценный отдых в схроне, отмахал отряд сегодня немало. Дорога через аномалии и 3 схватки за день, остаточное напряжение предыдущих дней, люди не железные, могут и сломаться. «Давайте хорошо поработаем, а потом вылезем отсюда и будем хорошо отдыхать. На всю катушку. Договорились?» Бойцы вымученно улыбнулись. «Ну и отлично. Построение прежнее. Я впереди, за мной Артур, Софт Тайвен замыкает Страйк. Смотрите по сторонам, но помните о колесе. Давайте закончим хотя бы этим же составом. Вперед, за родину, мать ее, вгрызла. Ать-два!» Кот стоял на крыше 16-этажки, к которой еще после первого взрыва прилипло меткое название «Фудзияма». Так здание прозвали мародеры и любители острых ощущений, пробиравшиеся в город через кордоны и патрули военных. Несложно было догадаться, что ими собственный дом получил за вид, открывающийся с его крыши. Раньше, пока город не зарос до такой степени, он весь был как на ладони. Сейчас обзор сильно ограничивался, но кот на собственные глаза и не полагался. В руках у него был предмет, напоминавший геймпад. В специальный держатель вставлен небольшой планшет, на экран которого проецировалась картинка зависшего в воздухе квадрокоптера. Кот внимательно вглядывался в изображение с камеры, медленно поворачивая летательный аппарат вокруг своей оси. После боя на заболоченном озере ему перестали приходить сообщения с местонахождением преследуемой группы. Это его бесило. Пришлось использовать все ресурсы его собственного отряда. Невзирая на опасность демаскировки, 3 легких беспилотника, запускающихся с руки, практически постоянно по очереди находились в воздухе, методично изучая по квадратам местность по расширяющейся спирали от озера. Проблема была в том, что первые несколько часов коту и его бойцам самим пришлось скрываться. В район озера стянулись военные, а к лаборатории прибыли 2 вертолета с американцами. Высовываться было себе дороже. Потом наступила ночь. Ночью кого-то искать было бессмысленно, и поиски начались только утром. Потому, когда последний оставшийся у группы беспилотник засек группу стражей, те уже входили в Припять. Проследить дальше не получилось. Дрон постигла участь 2 его коллег. Теперь оплавленные обломки валялись где-то на подходах к мертвому городу. Впрочем, это было ожидаемо. Летать над зоной чересчур рискованно, на любой высоте. В свое время, изучая информацию о зоне, кот наткнулся на случай, когда сюда рухнул пассажирский самолет, заходивший на посадку в киевском Борисполе. Потому даже асы-вертолетчики, пилотирующие военные машины, отправлялись на каждый вылет, как на последний. Коту ничего не оставалось, кроме как погнать отряд форсированным маршем в Припять. Суета и спешка стоили жизни еще 2 бойцов. Теперь в его распоряжении осталось всего 7 человек, и кот нервничал. Группа стражей очень уж наглядно показала, на что способна. Вступать с ними в прямое противостояние, не обладая значительным численным перевесом, коту не хотелось. Впрочем, противостояние пока не планировалось. Сначала группу как минимум нужно было догнать. На экране планшета возникло какое-то шевеление, и кот сдвинул ползунок на геймпаде, увеличивая изображение. По дороге, ведущей к ЧАЭС, двигались четыре фигуры. Пятую тащили на носилках. Кот улыбнулся. «Ну вот, а я уж подумал, что потерял вас, ребятки. Здравствуйте». Кивком он подозвал к себе слона, старшего группы поддержки. Показал ему изображение и спросил. «Что думаешь?» Слон ответил практически сразу же. «ЧАЭС». «Уверен? Больше там идти некуда», – пожал плечами боец. «Сможем оказаться там раньше их?» Слон поморщился. Это коту было плевать на бойцов, погибших в аномалиях по дороге к Припяти. А для слона это были боевые товарищи. Но, наткнувшись на взгляд кота, он нехотя кивнул. «Сможем, если повезет». «Ну, вот и хорошо. Командуй окончание привала. Выдвигаемся». Кот медленно опустил квадрокоптер на крышу, разобрал миниатюрный дрон и уложил в рюкзак. Задумчиво посмотрел на виднеющуюся вдали трубу четвертого энергоблока, пожал плечами и поспешил вниз. Глава 14. Под саркофагом. Ты его не слишком сильно треснул? Что-то долго он в отрубе. Да не, нормально. Сейчас очухается. Я его так, слегка приложил. Из-за твоего слегка мы его 2 километра на себе протащили. Голоса доносились до Айвена, будто сквозь вату. Наемник попытался сесть. Получилось, хоть и с трудом. Затылок пульсировал болью. Он закинул руку назад и нащупал здоровенную шишку. «Что это за фигня-то?» – пробормотал он, кривясь от боли. К нему подступил дым. «Живой?» «Местами», – поморщился наемник. «Что случилось?» – спрашиваю. «А сам-то что помнишь?» Айвен задумался. «Как из окна прыгнули, помню. Как пошли, помню. Потом? Не помню нифига. Ну тогда я тебе расскажу». Дым выглядел, если не злым, то недовольным. «Ты решил, что самый умный и что товарищей можно не слушать. И чуть не превратился, хрен его знает, в кого превратился бы, но то, что тебе вдруг очень захотелось на колесе обозрения покататься, факт». «Вообще ничего не помню». Айвен достал аптечку и стал перебирать препараты в поисках обезболивающего. «Ты на колесо уставился», – присел рядом Артур, – «и тебя сразу повело. Вышел из строя и попер вперед, ни на что не реагируя. Страйку пришлось тебя немного приложить, иначе непонятно, чем бы это закончилось». «Спасибо, блин», – пробормотал Айвен. «А никак попроще нельзя было поступить? Ты еще поблагодари, что мы тебя всю дорогу на себе перли, а не бросили там нафиг», – ответил Дым. «Как сейчас себя чувствуешь? Перед глазами не плывет, не тошнит? Сколько пальцев видишь?» Артур сунул в лицо наемнику 2 пальца. Тот поднял руку, сжал ее в кулак и выставил средний палец, оттопырив большой. «А ты?» «Значит, очухался. Давай, подъем и погнали». «Куда гоним-то?» Наемник огляделся и присвистнул. «Ого!» Группа расположилась на берегу огромного, заросшего ряской и зацветшего водоема, а за спинами вздымались вверх трубы Чернобыльской атомной электростанции. На фоне тусклого неба мрачно выделялась огромная труба 4-го энергоблока. «Мы что, пришли, что ли?» – спросил наемник, найдя, наконец, нужный блистер. Выдавил сразу 2 таблетки, закинул их в рот и запил водой из фляги. Только сейчас он обратил внимание на ритмичное пощелкивание. На рукаве отсчитывал рентген и дозиметр. «Кто пришел, а кого и притащили?» Дым кивнул в сторону валяющихся неподалеку импровизированных носилок, сооруженных из 2 тонких древесных стволов и нескольких ремней. «Ну, простите, виноват». Айвен встал и развел руками. «Я даже не помню, как так получилось». «Страйку спасибо скажи», — Софт усмехнулся. «Если бы не его отцовская затрещина, любовался бы до сейчас на виды мертвой Припяти, катаясь на колесе обозрения». «Да чего там в расчете?» – прогудел пулеметчик. Дым посерьезнел. «Давайте, ребят, проверяем оружие, перезаряжаемся, набиваем магазины. Софт, дашь вводную?» Хакер сидел с неизменным ноутбуком. «Да». Он поднял голову от дисплея. «На -3-м уровне находится экспериментальный реактор. Только не смейтесь, холодного синтеза». На миг повисла тишина. «А над чем смеяться?» – спросил Страйк. Хакер закатил глаза и махнул рукой. «В общем, там установлена штука, от которой питается установка. Сама установка на заводе «Юпитер», точнее, под ним». Дым внимательно посмотрел на хакера. «Ты издеваешься? Ты знаешь, где «Юпитер» находится?» «Знаю», – кивнул Софт. «Нам что, назад переться потом?» «Нет, Софт помотал головой. Вернее, да, но не тем же путем. Из саркофага к заводу ведет тоннель. Если повезет, там будет рабочая узкоколейка. Если нет, ну, не особо и далеко на самом деле. «Как-то сложно», – проговорил Артур. «Почему реактор находится так далеко от этой твоей установки, если все питание от него?» «Потому что эта установка – только дублирующий контур. Запасной командный пункт, так сказать. Основные элементы», – с трудом нашел нужное слово хакер, «были в помещении четвертого энергоблока. Но они уничтожены». «Помните, Дым рассказывал про удальца, который первым прорвался к ЧАЭС? Вот он и постарался». Реактор же, как и дублирующий контур, остались целыми. Реактор этот, можно сказать, уникальный. Второго такого нет. Потому от него и пробросили питание. Так тут же взрыв был во второй раз. Как оно вообще все уцелело? Задал новый вопрос контрабандист. А кто сказал, что это был взрыв? Усмехнулся Софт. Был невероятный по мощи выброс энергии. Аномальный. Который превратил зону в то, что мы сейчас вокруг себя видим. Так принято говорить, второй взрыв. А что это было на самом деле, никто толком и не знает. Стой, стой, тут уже вперед выступил Дым. Антей же говорил, что первый эксперимент провели в 86-м, что именно из-за него произошла авария. Получается, вся эта твоя машинерия была запитана непосредственно от реактора четвертого энергоблока. Что-то не сходится. Верно. Сначала установка питалась прямо от реактора. Но его мощности не хватило, произошла перегрузка и как результат первый взрыв. Но даже авария экспериментаторов не остановила. Аккурат перед второй катастрофой научники собрали и приперли в зону реактор холодного синтеза. А так как питание и самой установки, и дублирующего контура, который нам и нужен, производился из помещения энергоблока, там его и установили. Просто перекинули магистрали на новый источник энергии. Ладно, все это, конечно, познавательно, оборвал разговор и Дым, но нам надо побыстрее добраться до этой хреновины, запустить ее и валить на Юпитер. Не забудьте активировать слезы солнца. В энергоблоке радиации будет зашкаливать. Просто сожмите артефакт в руке или суньте в свободный подсумок. И не дай вам Бог его потерять. О потенции можете забыть, в лучшем случае. Всем ясно? Да, раздался нестройный хор голосов. Тогда собираемся и идем. Закончим с этим поскорее, пока еще силы остались. Сейчас мне до ветра надо. Айвен нагнулся за автоматом, голову прострелила резкая боль. Наемник скривился. «Давай присмотрю», – Артур двинулся за ним. «Не надо, я сам. Тут так нельзя. А в Рио можно было, да? Я там вообще-то без компаньонов ходил, если ты не в курсе. Разберусь как-то, спасибо. Айвен, да блин», – наемник психанул. «Может, ты мне и жопу еще вытрешь? Сам говорю, не маленький». Повернувшись спиной к неудумевающему Артуру, Айвен двинулся по берегу, который на самом деле был дном обмельчавшего пруда. Зашел за большую трубу, через которую раньше сливали в пруд, прошедшую через охладительный контур воду, огляделся по сторонам и присел. Порылся во внутреннем кармане и достал оттуда небольшую коробочку. В несколько щелчков разложил антенну, открыл крышку, и у него в руках оказался мини-компьютер с выдвижной механической клавиатурой, напоминающей древние наладонники. Пристроив гаджет на колени, наемник принялся вращать антенну. Через несколько секунд раздался негромкий писк, сигнализирующий об установлении связи со спутником. Айвен быстро застучал по клавишам. Набив несколько строк, ткнул кнопку ввода, дождался, когда на экране появится надпись, подтверждающая отправку сообщения, положил девайс на землю, крышкой вверх, и наступил на него каблуком ботинка. Загреб обломки, расстегнул комбинезон и неспешно отправился к остальным. Кот наблюдал через прицел за тем, как пятерка сталкеров через пролом в стене вошла внутрь саркофага. Выругался сквозь зубы и достал из нагрудного кармана блистер с таблетками. Выщелкнул сразу несколько, разжевал и проглотил, не запивая. К нему придвинулся слон. «Не доверяешь артефактам? Расслабься. Эти две штуковины способны впитать радиации больше, чем вся станция выделяла, когда работала». Кот лишь скривился. «А ты можешь сказать, в какой момент эта дрянь вдруг перестанет работать? Даешь гарантию, что эти твои огненные шары не сдохнут раньше, чем мы отсюда выберемся?» Слон смутился. «Ну, командир, если шарики вдруг сдохнут, таблетки тебе точно не помогут». «К черту!» – кот тряхнул головой. «Слушай, ставлю задачу. Заходим внутрь, идем за ними, наблюдаем. По моей команде – захват. Мочить можно всех, кроме хакера, я уже говорил. Надеюсь, помните». «Угу», – слон кивнул. «Без проблем. Если без проблем, тогда пошли». Кот еще раз оглядел окрестности в прицел, убедился, что стражи не оставили наблюдателей на поверхности и нетерпеливо махнул рукой. Фигуры в черных комбинезонах, держа оружие наготове, устремились к пролому в стене, укрываясь за останками военной техники, глыбами бетона и строительного мусора. «Черт, ну занесло же!» Кот сплюнул, натянул респиратор и поспешил следом. Внутри саркофага было темно и тихо, как в могиле, только где-то недалеко капала на пол вода. «Переходим на замкнутый цикл дыхания», – скомандовал Дым. «Артефакт артефактами, но пылью здешней дышать не стоит». Сейчас он шел впереди, за ним Софт, потом притихший Артур с Айвеном. Страйк замыкал процессию. Впрочем, наемник молчал недолго. «Это сам энергоблок?» – спросил он. «Нет, это еще саркофаг», – ответил Софт, не отрываясь от прицела автомата. «Многие думают, что саркофаг – простая бетонная коробка, которую залили вокруг энергоблока, но это целая инфраструктура. Тут куча коридоров, комнат, аппаратных. Но нам тут бродить не надо. Нам как раз сам энергоблок нужен. Дойти до реакторного зала, найти проход к реактору и опуститься ниже». «В дрожь бросает от этого места», – признался Артур. «То ли еще будет». Софт был серьезен и напряжен. «Что за ерунда творится у меня со шлемом?» – спросил Дым. «Как точки белые какие-то перед глазами». «Дисплей реагирует на излучение. Поднялось, значит. Вырубай электронику. Все равно толку тут с нее». Страж покосился туда, где на визоре оранжево мигал значок радиационной опасности, бежали цифры, считающие рентгены. «И дозимет вырубай тоже. Какой смысл путаться просто так?» Дым стукнул по сенсору управления, и белая рябь исчезла. Стихло стрекотание радиометра в ушах. «Как долго мы можем здесь находиться?» – снова подал голос Айвен. На этот раз ответил Дым. «Пока работают слезы солнца. Нас хоть костюмы защищают, а у вас, короче, нужно побыстрее». «И как долго проработают эти твои слезы?» «А у них таймера нет», – хмыкнул страж. «Когда захотят, тогда и отрубятся». «Оптимистично», – протянул наемник. Коридор пару раз свернул, а потом впереди показалась массивная стальная дверь с кремольерным затвором. «Вход в энергоблок», – прокомментировал Дым. «Страйк, давай». Бойцам пришлось потесниться, чтобы пропустить пулеметчика. Тот подошел к двери, положил оружие на пол и взялся за штурвал замка. Запоры сопротивлялись недолго. В какой-то момент что-то треснуло, посыпалась ржавчина, и запорное колесо с хрустом провернулось. Сначала тяжело, потом все легче и легче. Наконец Страйк уперся плечом в стену и потянул створку. «Ого, солидно!» Дверь открылась, и теперь можно было оценить ее толщину, не меньше полуметра. «Пошли!» – скомандовал Дым. Лучи фонарей светили широкий коридор. «Дорога к залу управления реактором», – объявил Софт. Сверился с картой у себя в коммуникаторе и кивнул. «Нам налево». Пол коридора был покрыт толстым слоем пыли, глушащим шаги. Хакер представил, насколько эта пыль радиоактивная, и нервно сглотнул. «Мы же тут никого не встретим», – снова полез с вопросом Айвен. «Блин, ты думаешь, я каждый день тут рассекаю?» – не выдержал Дым. «Я сам здесь первый раз. Надеюсь, и в последний». Чем ближе они подходили к реакторному залу, тем сильнее бросались в глаза следы разрушения. Упавшая из потолка плитка, валяющиеся обломки бетона, сорванные с петель двери. Коридор вильнул еще раз и закончился открытой дверью. В тишине взвыл дозиметр Артура. Матерясь, он вырубил прибор. «Главный зал», – констатировал Софт. «Полдороги прошли. Хорошо». Дым заглянул в зал. Луч фонаря высветил полностью разрушенное помещение. Искореженные остатки оборудования, куски бетона, стальные рельсы, завитые спиралью. Посреди зала огромная круглая дыра, из которой выглядывала ставшая на ребро бетонная плита с глубокой трещиной, делящей ее пополам. «Ни хрена себе!» – пробормотал наемник. «Это ж крышка реактора!» «Угу, она самая!» – мрачно кивнул Софт. «Нам туда!» Луч фонаря уперся в искореженную дверь на другой стороне. Через зал шли медленно и аккуратно, высоко поднимая ноги, стараясь не зацепить груды мусора, преграждающего путь, пригибаясь под толстенными кабелями, свисающими с потолка. «Есть мнение», – снова не удержался Айвен, – «что все это создавалось для обеспечения питанием дуги радиолокационной станции за горизонтного обнаружения. Она как зонтиком накрывала все чуть ли не до самой Америки, и что типа пиндосы аварию и устроили тут, чтобы не допустить ее работы». «Конспиролог в треде», – хмыкнул Софт. «Давай об этом как-нибудь потом поговорим, когда выберемся». Что-то гулко стукнуло в глубине зала за нагромождениями неидентифицируемого мусора. Отряд замер, взяв на прицел тот участок. Несколько секунд прошло в полной тишине, потом Дым скомандовал. «Идем дальше. Мало ли что там завалиться могло. Столько хлама. А если какая-то тварь?» поинтересовался Страйк, не сводя дуло пулемета с подозрительного места. «Ты в своем уме? Какой мутант такой радиацию выдержит?» – фыркнул Дым. «Нет здесь никого». «Лучше перебдеть, чем недобдеть», – возразил Страйк. «Угу. Хочешь, пойди посмотри. Я не хочу». Пулеметчик постоял еще секунду и махнул рукой. «Да ну его в жопу. Сыкотно». «Не могу не согласиться», – кивнул Дым и дал отмашку к движению. Когда они добрались до дверного проема, в другом конце зала вздохнули с облегчением. «Аппаратная», – прокомментировал Сов. «Угу, без тебя не поняли бы», – подколол его Дым. Большая комната была уставлена оборудованием в толстых свинцовых кожухах. Сотни разнокалиберных циферблатов топорщились на них разбитыми стеклами. На полу валялась разломанная мебель, шкафы, стулья, столы. И везде пыль, битая плитка, обломки бетона. «Не задерживаемся. За следующей дверью коридор. По нему доберемся до лестницы», – скомандовал Сов. «Лестницы? Да ты оптимист. Уверен, что она уцелела?» Голос Дыма был полон сарказма. «Ну вот сейчас и проверим». Коридор был в плачевном состоянии. Пол завален обломками, толстенные силовые кабели мертвыми змеями свисали со стен. То и дело попадались раскрытые розочками водопроводные трубы. Блики фонарей плясали на стенах сумасшедшим театром теней. Чем дальше они продвигались, тем больше было разрушений. Закончился коридор внезапно. Там, где когда-то была лестница, зиял темный провал. Дым наклонился над дырой, посветил фонарем вниз и констатировал. «Лестница труба, но спуститься можно. Ищите, где закрепить тросы». На подготовку ушло несколько минут. За это время никто не проронил ни слова. Окружающая обстановка угнетающе влияла на всех. Каждый осознавал, что находится в эпицентре одной из самых страшных катастроф за всю историю человечества. Даже балагур Айвен притих. Наконец, все было готово. Трос закрепили за огромный, пожалуй, с полтонны весом обломок бетона. Страйк, не жалея сил, попробовал трос на натяжение, веревка держалась хорошо. «Я пойду первым», – сказал Дым. «Страхуйте. Потом спускайте Страйка. Ну, а дальше кто как по очереди». Он защелкнул на поясе карабин, перевесил автомат за спину и выдохнул. «Ну, я пошел». Миг, и страж скрылся в провале. Прошел один этаж. Сквозь треск помех послышалось в наушниках. «Спускаюсь дальше». Через минуту трос задергался, натянулся и резко ослаб. «Я внизу. Следующий». Страйка спускали на трех тросах. Вес пулеметчика в экзоскелете был слишком велик, чтобы довериться одной веревке. После него спустился Айвен, следующим Артур. Оставшись один, Софт постоял несколько секунд на краю, невесело усмехнулся каким-то своим мыслям и шагнул в пустоту. Когда он уже повис в воздухе, активная акустика шлема донесла до него какой-то звук, очень похожий на аккуратные шаги, но увидеть его источник он не успел. Налобный фонарь выхватил раскуроченный пролет лестницы, погнутые перила, следы обвала. Коридор на этаж ниже был практически полностью завален. Через минуту его осветили несколько фонарей, а еще через несколько секунд он ощутил опору под подошвами ботинок. «Нормально?» – спросил кто-то. Хакер кивнул и продублировал голосом. «Да, все в порядке». Они стояли посреди узкого и низкого прохода, ведущего в темноту. Хакер сверился с картой и уверенно показал направление. Туда. Шли согнувшись. В наушниках было слышно хриплое дыхание Страйка. Пулеметчику приходилось особенно тяжело. Софт вообще не представлял, как великан продирается там, где даже он сам периодически задевал плечами стены. Температура воздуха вокруг ощутимо повысилась. «Что это?» – Дым осветил фонарем странный потек на стене, похожий на застывшую лаву. «Реакторное топливо», – ответил Софт. «Я бы на твоем месте не задерживался. Оно внутри до сих пор плавится. Фонит, наверное, мама не горюй». «Так тут все стены в этой хрени», – воскликнул Дым. «Это технический коридор под реактором», – только и пожал плечами Софт. «Дополнительный стимул – быстрее свалить отсюда». «Жесть», – буркнул страж и заспешил вперед. Проход кончился метров через 100 прямоугольной дырой в стене. Дым первым протиснулся в нее и спрыгнул на пол нового коридора, который располагался примерно на метр ниже. Следом выбрались остальные. «Теперь быстро», – скомандовал Софт. «Совсем рядом активная зона реактора. Боюсь представить, какой тут фон». Как ни странно, здесь разрушений практически не было. Только валялись какие-то бочки и металлические ящики. На первое тело они наткнулись, когда коридор резко повернул влево. Сквозь ткань наполовину стлевшего бронекостюма проглядывали белые кости. Рядом валялась покрытая пылью и ржавчиной штурмовая винтовка. «Это еще кто?» – страж осветил труп фонарем. «Да какая разница? Кто-то кому не повезло». «Бедолага, поверивший в исполнителя желаний», – бросил Софт. «А он действительно существует? впервые за долгое время подал голос наемник. «Пойди поищи», – Софт нервничал и торопился. «Пойдемте уже, что вы, мертвеца не видели никогда?» За поворотом коридора обнаружилось еще одно ответвление, забранное металлической сеткой. В ней зияла дыра, достаточная для того, чтобы через нее протиснулся человек. У дыры лежал еще один труп. Несмотря на то, что его костюм практически истлел, было видно, что он одного образца с тем, в который было одето первое найденное ими тело. «Хэдшотил кто-то», – заметил Айвен, бросив взгляд на пробитый пулей ухмыляющийся череп с остатками защитной маски. «Угу, нам сюда», – Софт показал на дыру. «Осталось немного». За сеткой обнаружился вытянутый зал. Справа штабелем сложены трубы и стройматериалы. Слева еще штабель деревянных ящиков и стальная дверь за ними. «Нам туда?» – показал на дверь дым. «Нет, в другую сторону». Идя по залу, они то и дело натыкались на трупы с простреленными головами. Гадать, откуда те взялись, было бессмысленно. Их состояние явно указывало, что с момента произошедшей бойни прошел не один год. В конце зала обнаружился еще один короткий коридор, ведущий направо. В его конце – лестничные марши, ведущие вверх и вниз. «Нам вниз», – произнес хакер. «Да куда ниже-то, елки-палки?» – взмутился Айвен. «Заткнись и двигайся», – пихнул его в спину Артур. Здесь, как ни странно, никаких следов разрушения и последствий взрыва видно не было. Запустение и только. Спустившись на два пролета, Софт замер перед тяжелой железной дверью. Не дожидаясь страйка, ухватился за запорный штурвал. Тот поддался легко. Хакер, держа автомат наготове, скользнул в проем. Осветил фонарем внутреннее пространство и выдохнул. «Мы на месте». Пятерка сталкеров стояла посреди неожиданно большого после всех коридоров, проходов и лазов зала. Здесь разрушений не было. То ли зал отремонтировали после аварии, то ли изначально он был спроектирован так, чтобы выдержать последствия аварии. А может, находился слишком глубоко. Большую часть площади занимали квадратные бассейны, накрытые стальными колпаками. По центру в каждый бассейн входило два толстых силовых кабеля. Кабели поднимались по опорам и тянулись к центру зала. Туда, где на бетонном постаменте, внутри рамы из металлических стоек, возвышалась малопонятная округлая конструкция с торчащими во все стороны прозрачными электродами. Сверху из-под самого потолка падал тусклый оранжевый свет. Сталкеры крутили головами, но понять его источник так и не смогли. «Что это светится?» – настороженно поинтересовался Айвен. «Черт его знает», – дернул щекой Софт. «Посматривайте туда на всякий случай. В документах об этом ни слова не было». «Это и есть твой реактор?» – спросил дым, кивая на конструкцию в центре зала. «Да». «И как его запустить?» «Сейчас покажу». Хакер спустился по ступеням и медленно пошел к реактору. Решив, что стоять на входе глупо, остальные тоже спустились в зал. Софт обошел реактор по кругу, кивнул каким-то своим мыслям и двинулся дальше, будто что-то разыскивая. «Страйк!» – позвал хакер. «Иди сюда. Нужна твоя помощь». Пулеметчик подошел к нему. «Что это?» – поинтересовался он, глядя на изогнутую рукоятку, торчащую из большого железного ящика. «Генератор. Его надо раскрутить, чтобы запитать реактор». «Серьезно? Просто покрутить ручку?» «Да. Реакция запускается от электрического тока. Потом поддерживается самостоятельно». «Как машину с толкача завести?» – хмыкнул Страйк. «Именно». Пулеметчик положил оружие на пол и взялся обеими руками за ручку. Налег. Первый оборот пошел с усилием, но уже после второго стало легче. Внутри ящика послышалось жужжание. Страйк приналег. Жужжание стало громче. Войдя в азарт, пулеметчик ускорился. Теперь рукоятка проворачивалась практически свободно, и Страйк крутил ее одной рукой. Раздался хлопок, и электроды на реакторе засветились слабым голубым сиянием. По мере поступления тока свет становился все ярче. Раздался ухающий звук, и вся конструкция провернулась внутри стоек. И еще. «И еще!» «Бросай!» – крикнул Софт Страйку. Пулеметчик выбрал момент и отскочил от рукоятки, продолжающей вращение самостоятельно. Прокрутившись по инерции несколько десятков оборотов, она остановилась. Реактор крутился все быстрее. От бассейнов донесся бурлящий звук, а на стенах зажглись лампы дневного света. «Работает!» – восхищенно проговорил Софт. Реактор налился голубым сиянием. Глаз уже не различал вращения, и казалось, что внутри стоек подвешен огромный светящийся шар. Сталкеры замерли, разглядывая невероятную картину. Просто не верилось, что простоявший столько лет механизм заработает, и что привести ее в действие будет так легко. Внезапно дыму будто кто-то шепнул: «Обернись». Привыкший доверять интуиции, страж бросил взгляд назад и заорал, забыв о рации и стараясь перекричать ухо нереактора: «Все на пол, быстро!» Автоматная очередь стрекошетила от стального колпака в метре от него. Страж перекатился за бетонный постамент бассейна и вскинул оружие. Дал короткую очередь по фигуре в темном комбинезоне, скользнувшись вдоль стенки. Безрезультатно. Снова нырнув в укрытие, услышал стук, с которым пули били в бетон совсем рядом с ним. Страйк, как самый медленный, среагировал позже всех. Сразу несколько очередей хлестнули по броне, заставив гиганта покачнуться. Схватив пулемет с пола, он отпрыгнул под прикрытие бассейна, когда Сов закричал, перекрывая шум работающей энергетической установки и перестук автоматов. «Не стрелять! Один рикошет, и мы все взлетим на воздух!» Вероятно, крик услышали и нападающие, потому что стрельба смолкла так же внезапно, как и началась. Откуда-то с той стороны зала послышался голос. «Бросайте оружие, и мы обещаем оставить вас в живых. Вам некуда отсюда деться». «А не пошел бы ты?» – выкрикнул дым. «Не пойду, и вы не пойдете, пока мы здесь. Но всегда можно договориться. Мы в выигрышной ситуации. Соглашайтесь». Страйк поднял пулемет. Он приблизительно понял, где находится говорящий. Осталось дождаться, пока тот высунется. Взяв на прицел колпак одного из бассейнов в начале зала, он замер в ожидании. Айвен залег в крайне неудобном месте. От нападающих его отделял лишь вращающийся реактор. Лежать здесь, учитывая слова Софта про рикошет, было совсем неуютно. Наемник подобрался. Ухватив автомат покрепче, он резко рванулся вперед и кувырком ушел за один из бассейнов. Кто-то из нападавших отреагировал на движение и по стальному колпаку ударила очередь. Пули срикошетировали вверх в направлении странного оранжевого свечения. Никто не успел понять, что произошло, когда прямо на стрелявшего спикировал огненный шар. Раздался дикий вопль, и на пол упало обугленное тело. «Что за...» – чей-то крик потонул в грохоте стрельбы. Со стороны входа открыли стрельбу по шару, не причиняя ему, впрочем, никакого видимого вреда. Шар метнулся вперед, оставляя в воздухе огненный хвост, и нападающих стало меньше еще на одного человека. «Призрак!» – выдохнул дым. То ли разумная аномалия, то ли энергетический мутант, о котором ходило столько баек, но которого никто толком так и не видел. Легко порхнул в центр зала и завис, покачиваясь точно над реактором. «Надо отходить», – проговорил Софт в рацию. «В конце зала дверь. Ведет тоннель, о котором я говорил. Давайте сваливать, пока эта фигня нас тут всех не сожгла к чертям». Первым двинулся Артур. Медленно, осторожно, стараясь не издать ни звука. Он переполз к следующему бассейну, миновал его и замер. «Вижу дверь», – проартикулировал он. Ларингофон исправно снял звуки с голосовых связок и отправил их в канал. Сорвано с петель. «Закрыться не получится». «Черт», – Софт выругался. «Двигай к ней, глянь, что там». «Принял». Артур поправил амуницию, лег на живот и пополз, держа автомат перед собой. 20 метров до двери, 15, 5. Очередь из автомата выбила искры из металла двери. Артур плюнул на маскировку и с низкого старта рванул вперед. «На месте», – доложился он через секунду. «Вижу лестницу. С виду все целое». «Жди нас», – скомандовал дым. «Софт, теперь ты». Хакеру добраться до двери было проще. Он изначально засел ближе к выходу из зала, и нырнуть в проем ему удалось незамеченным. В зале сохранялся паритет. Нападающие сидели в своих укрытиях, дым Страйка и Эвен в своих. Оранжевый шар также парил над реактором, будто с интересом рассматривая его. «Вперед, парни, я прикрою». Страйк поправил ленту в пулемете и сел поудобнее. «Двигайте к выходу, я за вами». Уверен, чтобы добраться до двери, Айвену и дыму нужно было преодолеть довольно большое расстояние и последний отрезок через открытое пространство. «Бог не выдаст, свинья не съест», усмехнулся пулеметчик. «Ладно, давай», скрипя сердце, согласился дым. «Мы тебя прикроем, когда доберемся до двери». «Угу», Страйк хрустнул шеей, разминая мышцы. «Хорош сидеть, погнали». Дым с Айвеном начали движение одновременно. Аккуратно на полусогнутых перебрались к последнему укрытию. «Мы пошли, Страйк». То ли огненный призрак реагировал только на агрессию, направленную на него, то ли у него были какие-то свои счеты именно с нападающими, но на две фигуры, метнувшиеся через зал, он внимания не обратил. А вот нападающие подобной сдержанностью похвастаться не могли. Сразу несколько выстрелов хлестнули вперед. Не дожидаясь, пока это перерастет в огненный шквал, Страйк поднялся во весь рост и ударил из пулемета. Длинная очередь заставила стрелков залечь. Завизжали рикошеты, погас один из светильников, разбитый пулями. Страйк медленно отступал назад, не прекращая огонь. Он прошел половину пути до выхода, когда пули хлестнули по колпаку бассейна. И ушли в оранжевый шар, висящий над реактором. Страйк понял, что сейчас произойдет, и начал действовать раньше призрака. Развернувшись, пулеметчик кинулся бежать. До двери оставалось всего несколько шагов, когда он почувствовал мощный удар в спину и тут же обжигающий жар. Внутренний экран шлема взорвался пиктограммами, кричащими о перегрузке и отказе систем, спину обожгло, а потом Страйк осознал, что летит вперед, а потом его сознание погасло вместе с системами костюма. «Быстрее сюда!» Дым подскочил к Страйку, которого буквально вбросило в проход. Пулеметчик не подавал признаков жизни. Вместе с софтом Дым ухватил гиганта за руки и подтащил вниз. Тут же в зале активизировались нападающие. По стене застучали пули. Айвен прыгнул к проему, выглянул и разразился матерной тирадой. «Шар исчез, они идут в атаку. Задержите их, нужно вытащить Страйка». Артур протиснулся к Айвену. Заговорили автоматы, не давая нападающим приблизиться. Дым лихорадочно пытался нащупать швы в броне товарища. Где-то под ними находилась хитрая механическая кнопка, принудительно открывающая экзоскелет. Руки жгло даже через перчатки, а перед глазами все еще стояла увиденная картина. Когда рикошет от бассейна попал в призрак, тот, зависнув на секунду, рванулся к пулеметчику. Дым впился в цевьё автомата. Слишком хорошо ему было видно, что произошло с нападающими, которых до этого атаковал оранжевый шар. Но в тот момент, когда шар ударил в спину Страйка, произошло непонятное. Артефакт, питающий экзоскелет и установленный в специальном отсеке на спине костюма в защитной бронеколбе, вдруг разгорелся невероятно ярким светом, затмив даже свечение шара. Прозвучал хлопок, глаза резанула вспышка, а потом шар исчез. Взорвался, растворился, втянулся в артефакт, неясно. Остался только страж в экзоскелете, головой вперед, летящий над полом. Дым отпрянул, а в следующую секунду в стену тяжело ударилось тело Страйка. Командир квада наконец нащупал шов, рванул листы наборной брони, дотянулся до кнопки и вжал ее до боли в пальцах. Экзоскелет раскрылся. Дым и софт четыре руки выдернули Страйка из костюма. «Мы их долго не продержим!» – прокричал Айвен, меняя магазин. «Дай минуту!» – гаркнул в ответ Дым. Страйк дышал. Хрипло, прерывисто, но дышал. Дым отстегнул с пояса фляжку, открутил пробку и полил водой лицо пулеметчика. Страйк глухо застонал, отмахнулся рукой и открыл глаза. «Мы все умерли? Это Волгалла?» «Пока нет. Это всего лишь зона. Но там сзади напирают парни, которые очень хотят отправить нас в край вечной охоты. Потому, если у тебя в башке после удара все не превратилось в кашу, поднимай задницу и пошли отсюда». «Болит», – пожаловался Страйк, прикасаясь к голове. «Не мудрено». Страж бросил взгляд на вмятину штукатурки, оставленную шлемом пулеметчика. «Как ты? Бывало и хуже. Костюм все?» «Угу», – кивнул Дым. «Зато и призрак тоже все. Так что наших друзей уже ничто не сдерживает. Вставай, воин, убегать пора». Страйк оперся на руку командира и поднялся. Без костюма он выглядел непривычно. Вместо боевого робота, которого идти сквозь огонь, воду и тухлые трупы, перед стражем стоял невероятно уставший мужик под 40 с начинающими проклевываться залысинами. Большой, плечистый, но производящий не такое устрашающее впечатление, как в экзоскелете. Дым до этого не раз видел Страйка без костюма и каждый раз удивлялся происходящей метаморфозе. «Я теперь много всего не утяну», – ухмыльнулся Страйк и покачнулся. «Распределим груз, не бойся, держи». Страж сунул ему пулемет. «Тяжелый, зараза, отвык уже». Он подошел к экзоскелету, напоминающему скелет погибшего монстра, нагнулся и зашарил по срезанной валяющейся тут же разгрузке. «Но вы долго там?» – Айвен нервничал. «Они подходят, мы не можем их прижать». «Сейчас, сейчас!» Страйк подтянул рюкзак, достал оттуда коробку с лентой и приладил ее к пулемету. Потом начал рассовывать гранаты по карманам комбинезона. «Сейчас!» Двигался он непривычно медленно. На лице застыло странное выражение, как у человека, который принял какое-то очень важное решение. Закончив, он пристроил рюкзак на спину и пошел вниз. «Давайте быстрее!» – бросил пулеметчик через плечо. «Сейчас!» – Артур завозился, мастеря из гранаты проволоки какую-то мега-растяжку. «Подарок друзьям оставлю. Быстро!» Дым сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Следом слышался топот софта. Лестница была короткой, в два пролета. Заканчивалась проемом без двери. Дым миновал его и на миг замер. Он оказался на самой настоящей железнодорожной платформе. В свете нескольких аварийных светильников тускло блестели рельсы. Вправо уходил туннель, а на рельсах стоял миниатюрный электропоезд. Небольшой, в три открытых вагона тележки. Софт устремился к нему, запрыгнул в головной и развернулся с убитым выражением лица. «Все разворочено. Этот поезд никуда не поедет». Дым только пожал плечами. Было бы удивительно, если бы им настолько повезло. Сверху доносились звуки стрельбы. Артур с Айвеном продолжали сдерживать напирающих черных, дожидаясь команды к отходу. Страйк тем временем спрыгнул с платформы, обошел поезд и пристроил пулемет между тележками. Рядом начал выкладывать гранаты. «Эй, ты чего делаешь?» – Дым повернулся к товарищу. «Оборудуй огневую точку. Не видно, что ли?» «Какую нафиг точку? Валить надо». «Вот и валите». Дым внимательно посмотрел на Страйка. Тот явно не шутил. «Дружище, пойдем все, они нас догонят. И тогда вся эта беготня будет зря. А я так не хочу. Страйк, у нас есть шанс». «Да нету шанса», — пулеметчик говорил устало и очень спокойно. «У меня уж точно». Он дернул за молнию комбинезона, расстегнул его, задрал футболку. «Видишь?» Дым выдохнул. Тело Страйка было покрыто уродливой черной коркой, испещренной красными прожилками, которые ритмично пульсировали в такт ударом его сердца. «Я уже доехал до конечной», — сказал Страйк. «Сутки на обезболивающих. Еле сдерживаюсь, чтобы наркотой не обколоться. Сейчас самое время». «Что это?» — выдавил Дым. «Болотник. Там, в домике на Дике. Когти в какой-то заразе у него были. Не помогла дезинфекция». Дым вспомнил, что во время боя с зеленым мутантом тот цапнул Страйка когтями. «Но ведь рана пустячная была же». «Уходите скорее. Я их задержу, сколько смогу». Страйк раскрыл аптечку, закатал рукав. Перетянув руку жгутом, поработал кулаком. Быстро нашел вену и вогнал в нее один за одним содержимое двух шприц-тюбиков. «Ты уверен?» – тихо спросил Дым. «Да». Страж сжал кулаки. Постоял так пару секунд, потом повернулся к пулеметчику спиной, пряча лицо. «Айвен, Артур, вниз, мы уходим». Прозвучало еще несколько очередей, а потом по лестнице буквально скатились наемник и контрабандист. «Здесь засядем?» – Артур мотнул головой в сторону Страйка. «Нет, Страйк остается, мы уходим». «Но?» «Страйк остается, мы уходим. Что непонятного?» Голос Дыма задрожал и сорвался. «Да валите уже нахрен отсюда! Развели, блин, мыльную оперу! Быстро!» – гаркнул пулеметчик. Дым махнул рукой. «Идите, я сейчас догоню». «Дым, не дури!» – послышался встревоженный голос Софта. «Догоню!» – в голосе стража лязгнул металл. Дождавшись, пока Софт, Айвен и Артур скроются в тоннеле, он спрыгнул на рельсы и подошел к Страйку. «Спасибо, брат». «Не брат я вам!» Страйк неожиданно смахнул руку Дыма с плеча. «Что?» – страж вытаращился на товарища. «Это я, Дым!» – пулеметчик опустил голову. «Что ты?» «Это я вел за нами черных, отправлял координаты, оставлял сообщения». «Ты?» «Если бы было куда, Дым бы сел». Командир квада чувствовал себя так, будто ему с размаху заехали под дых. «Я», – кивнул пулеметчик, – «но у меня сестра на большой земле, в больнице. Какое-то непонятное заболевание. Я здесь на лечении зарабатывал. Они вышли на меня и сказали, что убьют ее, если я не буду помогать. Я уже год работаю на черных. Как только у нас появился Софт, и нас определили к тебе в квад». Страйк говорил медленно, опустив глаза в пол. «Но в Припять они пришли сами, честно, и сюда тоже. Я им больше ничего не отправлял после озера. Сестра умерла. Мне переслали сообщение, когда мы были в схроне». Дым молчал. Ему нечего было сказать. «Иди, пришло время искупления. Быстрее». Сверху послышался взрыв. Черные нарвались на подарок Артура. Ну, или разминировали проход. Страж постоял еще пару секунд, глядя на пулеметчика, развернулся и побрел по рельсам. Потом махнул рукой и перешел на бег. Страйк дождался, пока Дым скроется в тоннеле, помотал головой, отгоняя подступающий туман от наркотика, быстро распространяющий по кровеносной системе, и припал к пулемету. «Ну, давайте, ребята, я вас жду». Страйк злился. Черные казались умнее, чем он надеялся, и на рожон не полезли. После того, как он срезал первого из них, спускавшегося по лестнице, преследователи отступили назад. Позиция пулеметчика была удобная. Они даже не могли закидать его гранатами, чтобы не подставиться. Пару раз пробовали, но страж прогонял их с лестницы короткими очередями. Те две, что все же скатились по ступеням, разорвались на платформе, не причинив ему никакого вреда. Он просто присел, и осколки просвистели у него над головой. Была только одна проблема – кончились патроны. Он отложил в сторону опустевший пулемет и взялся за дробовик. Мало того, что вспомогательное оружие по дальности боя сильно уступало основному, так еще и патроны остались в подсумках подвесной, валяющейся наверху где-то рядом с вышедшим из строя экзоскелетом. Что ж, по крайней мере, немного времени он для парней выиграл. Нужно было надеяться, что они распорядятся им с умом. В груди пульсировала боль. Зараза, которой наградил его болотник, стремительно развивалась. Наркотики из аптечки лишь туманили сознание, но боль приглушить не могли. Дьявол, как же... Удар прикладом сбросил Страйка на рельсы. Пулеметчик даже не понял, что уже минуту он стоял, покачиваясь, держась руками за край тележки вагона и тупо глядя в одну точку. Дробовик валялся на шпалах в окружении рассыпавшихся гранат. Перед глазами возникла темная фигура, то двоясь, а то и вовсе превращаясь в размытое пятно. «Ну, здравствуй, Страйк!» Черный нанес мощный удар в пах лежащему стражу. Тот нелепо дернулся и закричал. «Что ж ты нас так подвел, а, друг?» Новый удар туда же. Страйк перевернулся на бок и скорчился в позе эмбриона, прикрывая пах руками. Следующий удар в незащищенный живот заставил ее снова перевернуться на спину. Черный навис над ним, наклонился и с интересом смотрелся в перекошенное лицо стража. «Что ж ты так переобулся, а? Я думал, у нас с тобой договор, а ты, эх!» Удар в голову наполнил ее звоном. Затылком Страйк ударился о рельс. «Куда ведет тоннель?» Новый удар. «Куда ведет тоннель?» Страйк молчал. Он чувствовал еще пару ударов, и можно будет ни о чем не беспокоиться. Сознание и так держалось на каких-то зыбких нитях, лопающихся одна за одной, как перетянутые струны гитары. «Жаль, что ребята не успели до больницы доехать. У тебя красивая сестра. Была». Черный ухмыльнулся. «Ну ничего, скоро ты с ней встретишься. А потом и дружки твои подтянутся». «Сколько их осталось? Четверо?» «Не отвечай, сам знаю». «Ладно, выбирай. Подыхать долго и мучительно или быстро и безболезненно? Скажи, где установка? Куда ведет тоннель? Скажи, и я обещаю тебе легкую смерть». Страйк слышал черного, словно сквозь вату. Черт, переборщил он с наркотиком. Надо было меньше. Глядишь, и нашлись бы силы свернуть шею этому ублюдку, не усугубляя и без того невыносимую боль, разрывающую грудь и уже перекинувшуюся на спину. «Ну ладно, молчи и дальше, тем хуже. Для твоих друзей. Наверное, им будет неприятно узнать, что их боевой товарищ – крыса, сдававший их все время. Как считаешь? Ты ж у них в памяти остался героем, решившим умереть во имя боевого братства». «Ты ошибаешься», – окровавленный рот растянулся в ухмылке. «Они все знают». «Да, вот как. Ты честный парень. Молодец». Лицо черного исказило гримаса. «Хвалю». Новый удар отправил Страйка в нокдаун. Сознание поплыло, мысли окончательно спутались. «Ты проиграл, ублюдок», – простонал страж. Голова кружилась, горло подкатился комок тошноты. «Они уже на заводе. Установка в их руках. Пока ты тут кривляешься, они делают то, что ты должен был предотвратить. Вали к своим хозяевам, проси прощения. Может, они тебя пожалеют». Черный осклабился. «Ты хороший боец, Страйк. Только не очень умный. Спасибо». Кот достал из кобуры пистолет и дважды выстрелил Страйку в живот. Потеряв интерес к корчащемуся на полу стражу, он повернулся к своим оставшимся бойцам. Вытащил из нагрудного кармана спутниковый телефон и швырнул его слону. «На поверхность, быстро! Мне нужны люди на Юпитере. Чем больше, тем лучше. Бегом!» Слон развернулся и скрылся в проходе. Кот проверил, как держится за спиной винтовка, ухватил поудобнее автомат, оставшийся от одного из убитых бойцов, и скомандовал. «В тоннель! Бегом! Нужно их догнать!» Глава 15. И своих, и чужих. «Конец пути», – констатировал Дэн. Тоннель заканчивался обвалом. Рельсы исчезали под бетонной плитой, обрушившейся сверху. Страж заглянул под плиту. Земля, камни, песок. В этом месте тоннель подходил слишком близко к поверхности. Скорее всего, во время очередного всплеска последовал подземный толчок, и в итоге путь исчез. Софт взглянул вверх на огромную дыру в потолке. «У меня только один вопрос. Как это место до сих пор никто не нашел?» «Ты думаешь, тут народ табунами ходит?» – невесело ухмыльнулся Дым. «В зоне не так-то много по-настоящему серьезных парней, как любят рассказывать в барах. По их словам, они крутые, как химуль, помноженный на черного сталкера, а на деле бродят по краям, довольствуясь дешевыми побрякушками». «Да и черт с ними!» – Софт подошел к плите. «Поднимаемся. Мы почти на месте». Скарабкавшись по плите, сталкеры осмотрелись. «Юпитер!» – провозгласил Дым. «Поздравляю, парни! Мы добрались!» Рухнувшая плита оказалась ничем иным, как секцией забора. В этом месте граница завода заросла кустами и молодыми деревьями, так что увидеть провал в земле можно было, только наткнувшись на него. Наверное, это и была одна из причин, по которым проход еще не обнаружили. «Поздравлять будешь, когда дойдем до пункта назначения. А пока рано», – нахмурился Софт. «Нам нужно в центральный корпус». В наступившей темноте на фоне неба корпуса завода вырисовывались особенно контрастно. Проломленные крыши и стены, отсутствие целых стекол в окнах, пробившаяся сквозь асфальт и практически полностью скрывшая его трава. Почему-то запустение здесь ощущалось еще острее, чем в Припяти. «Давайте выходим потихоньку. Фонари не включаем, не нужно привлекать лишнее внимание». Дым первым выбрался из кустов, держа автомат на изготовку. За ним последовали Артур и Айвен. Софт вышел последним. Вытянувшись гуськом, прислушиваясь к сигналам детектора аномалии, они двинулись через заросший и захламленный двор. «Проходим до стены того корпуса, идем вдоль нее», – скомандовал Дым. «Потом?» Что делать потом, никто узнать не успел. Потому что через секунду по глазам ударил луч яркого света. Прожектор, установленный на крыше цеха, накрыл друзей ярким световым пятном. «Сталкеры, бросайте оружие. Территория завода оцеплена. Сопротивление бесполезно. В случае добровольной сдачи мы гарантируем вам...» «Да пошел ты нахрен!» Софт высунулся из-за плеча Дыма и расколотил прожектор одной короткой очередью. С крыши тут же ударил пулемет, но сталкеров на месте уже не было. «Ходу!» – гаркнул Софт в рацию. «В здание! Быстро!» Показывая пример, он сам рыбкой нырнул в ближайшее окно, надеясь, что в месте приземления не будет торчащей арматуры. Он упал на гору деревянных ящиков, затрещавших на весь цех. Перекатился, активировал в шлеме режим тепловизора и замер за огромной катушкой с тросом, лежащей на боку. По галерее, опоясывающей цех на уровне второго этажа, метнулось яркое тепловое пятно. Софт прицелился, взял упреждение, выстрелил, и пятно полетело вниз, с хрустом приземлившись на бетонный пол. Автоматная очередь высекла искры из троса, намотанного на катушку. Софт выглянул из укрытия, стрелок замер посреди балкона. Захват цели, выстрел, мимо. Ответная очередь едва не разможила хакеру голову. Он резко высунулся с другой стороны, снова поймал яркую фигурку в прицел. Есть. Рядом, тяжело дыша, упал Дым. «Ты что делаешь, твою мать? Это ж военные!» «Да мне насрать, кто это!» – гаркнул Софт. «Что ж теперь, сдаться им?» Хакер, отсекая возможные споры, выскочил из укрытия и метнулся через зал. Дым выругался, выставил автомат из-за катушки и открыл огонь, прикрывая товарища. «Артур, Айвен, вы где?» Софт затормозил за штабелем стальных балок, перезарядил автомат, отметив, что патронов почти не осталось. «Айвен, Артур, на связь!» Тишина. Софт выругался. «Вашу мать! Ну где же вы?» И тут на крыше вспыхнула ожесточенная перестрелка. Когда началась стрельба, Айвен рванул за угол корпуса. Софт скомандовал двигаться через цех, но у наемника были свои резоны. Судя по топоту за спиной, Артур следовал за ним. Айвен скривился и покачал головой. «Ну, ладно». Откуда-то сверху послышалась возня. Наемник запрокинул голову и увидел две фигуры в темных комбинезонах, соскальзывающие вниз по металлической лестнице. Артур тоже засек бойцов. И прежде чем наемник успел что-то сказать, поднял автомат. Очередь прошила первого бойца, и тот сорвался с лестницы, увлекая за собой второго. Айвен заорал «Товарищи, не стреляй!» и рванулся к стене. Падение с 4-метровой высоты лишь оглушило солдата. Он попытался вскочить, но на него сверху навалился наемник. Отбросив автомат, он охватил солдата за шею и провел удушающий, не доводя, впрочем, прием до конца. «Кто такой?» – прошипел Айвен ему в ухо. В ответ тишина. «Кто такой?» – наемник сильнее сдавил шею. «Отпусти!» – прохрипел боец. Наемник ослабил хватку и повторил вопрос. «Капитан Мосин, ГРУ, отдел особых операций». Айвен покачал головой. «Чахлый какой-то капитан. Так легко петь начал. Впрочем, это и к лучшему. Какое у тебя задание, капитан? Говори и не умрешь. Я никому не скажу, что ты слился. Не посадят, не ссы. Чего ты с ним возишься? Кончай его!» Наемник шикнул на товарища. «Ну, капитан, не расстраивай меня!» Он снова усилил захват. Капитан, видимо, решил, что лучше остаться в живых. Узнают о том, что он слил информацию. Не узнают. Дело десятое. Живым можно и побарахтаться. А вот мертвым уже без вариантов. Захват 5 сталкеров. В случае отказа сдаться – ликвидация. Капитан подумал и добавил. На захвате не настаивали. Всех 5? Об исключениях речи не было. Айвена перекосило. Ликвидации, значит, всех пятерых. Капитан что-то почувствовал и захрипел. Ты обещал. Да пошел ты. Наемник сдавил шею ГРУшника. Тот забился, через несколько секунд затих. Айвен перехватил голову капитана за челюсть и затылок, резко дернул. Раздался хруст шейных позвонков, капитан дернулся в последний раз и замер. «Ликвидация, говоришь? Ну, суки, я вам покажу ликвидацию». «Айв, что происходит? Потом расскажу. За мной, давай». Наемник забросил автомат за спину и полез вверх по лестнице. Охранный периметр Чернобыльской зоны отчуждения. Оперативный штаб Службы безопасности Украины. В кабинет оперативного дежурного вбежал запыхавшийся лейтенант. «Товарищ майор, сообщение из отдела слежения. На территории завода «Юпитер» идет интенсивная перестрелка. Дрон засек большое количество бойцов. Применяется легкая стрелковка и пулеметы». Майор напрягся и сел в кресле ровнее. «Никто из изоляционщиков операцию там не проводит? С нами не согласовывали, никакой информации нет». Майор на секунду задумался. «Если информации нет, значит, не свои. С оперативным штабом СБУ такие вещи всегда согласовывали. Ну или хотя бы ставили в известность. Так что подожди». Майор поднял трубку телефона, распорядился. «Соедините с генералом Сущенко». Ждать пришлось долго. Наконец, на том конце подняли трубку. «Товарищ генерал, Белозеров докладывает». «Да, знаю, виноват». «Да, так точно. Простите, товарищ генерал, это срочно. Я бы не стал вас будить без причины». Майор коротко обрисовал ситуацию и вслушался в ответ. «Слушаюсь, товарищ генерал». «Да, так точно». «Да, сделаем». «Есть, не как в прошлый раз. Разрешите выполнять?» Майор недовольно скривился и положил трубку. Взглянул на ехидно улыбающегося лейтенанта, который тут же сделал каменное лицо. «Поднимайте вертолеты и готовьте группу Мацыганова. Пусть грузится. Скорее всего, это наши клиенты. Выполнять». Айвен поднялся на крышу и наткнулся на военного, подбежавшего к металлической лестнице, по которой наемник забрался наверх. Судя по всему, боец собирался спускаться, и появление Айвена стало для него еще большей неожиданностью, чем для Айвена появление бойца. Наемник не нашел ничего лучше, чем оттолкнуться от парапета и прыгнуть на военного сверху. Тот такого финта не ожидал и не успел даже вскрикнуть, когда наемник сбил его с ног. Айвен махнул рукой наугад и взвыл от боли, отбив кулак о шлем военного. Тот тоже не терял времени даром и заехал коленом наемнику в пах. Айвен заскрипел зубами, ухватился за шлем обеими руками и, что было сил, приложил бойца головой о бетон крыши. Раз, еще раз, военный обмяк. «Айвен!» – предостерегающе вскрикнул в наушники гарнитуры Артур. Наемник ухватил поплывшего военного за плечи и завалился на бок, прикрываясь им как щитом. Вовремя. Простучала автоматная очередь, и боец конвульсивно задергался. В ответ огонь открыл Артур. Кто-то вскрикнул, и стрельба стихла, чтобы через секунду вспыхнуть с новой силой. «Ай, сюда!» Это уже не в наушнике. Наемник отпихнул в сторону тела и рванул на голос. Контрабандист засел за бетонной коробкой вентиляционного выхода, по которой тут же застучали пули. Айвен осклабился и рванул из-под сумка две гранаты. Выдернув предохранительные кольца, он отпустил рычаги, подождал секунду и одну за другой швырнул гранаты через грибок по высокой дуге. Расчет сработал. Взрыв произошел в воздухе, и площадь поражения существенно увеличилась. Засвистели осколки, кто-то дико закричал на одной ноте. До Айвена донесся голос Артура. «Вроде чисто». «Артур, Айвен, вы где?» «Артур, Айвен, вы где?» – звучало в наушниках. «В Караганде», – зло бросил наемник, перекатываясь к следующему укрытию. Скрипнули шарниры. В их сторону поворачивали стационарный пулемет. «Арти, осторожно!» Два автомата ударили одновременно. Боец за пулеметом потерял хладнокровие и бросился в сторону, чтобы через секунду упасть на бетон бездыханным телом. «Чисто», – доложил Артур. И тут по ним открыли огонь. Айвен разразился нецензурной бранью и на четвереньках рванул к пулемету. «Софт, дым! Мы сейчас устроим небольшой тарарам и подчистим соседнюю крышу. Двигайте, куда там вам надо. Мы подтянемся». «Принял», – прозвучало в наушниках. Айвен ухватился за ручки пулемета. «Корт», – довольно ухмыльнулся наемник. «Надо же, ностальгии прям, как домой вернулся». Он развернул дуло пулемета. «Ликвидации, говорите? Я вас всех сейчас сам, суки, ликвидирую». На крыше солидно заговорил станковый пулемет. Софт аккуратно высунулся из оконного проема. Трассирующие очереди рвали темноту в клочья. соседнего цеха вяло огрызались из автоматов. Застучал было пулемет, но стрелок наверху сместил прицел, и огонь захлебнулся. Софт обернулся к товарищу, контролирующему задний сектор. «Самое время. Им не до нас сейчас. Погнали. Из соседнего цеха поднимаемся на второй этаж, там будет переход. Пробираемся по нему, спускаемся, и мы практически на месте». «Понял», – кивнул Дым. «А как же Артур с Айвеном?» «Сказали, догонят. Почему-то у меня нет оснований не верить этим парням». Двойка Ми-24 шла над зоной на предельной скорости. Пилоты вцепились в ручки управления. Хоть вертушки и летели по разведанному и считающемуся свободным коридору, расслабляться было нельзя. В зоне слишком часто что-то меняется, чтобы чувствовать себя в безопасности. Десантный вертолет шел следом. Группа Мацыганова, усиленная отдыхающей сменой, готовилась к бою. Стелс сидел, откинувшись на стенку, и сжимал автомат. «Господи, сделай так, чтобы это оказались те уроды. Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Заря, я Сокол-1. Выхожу на эффективную дистанцию. Могу работать. На заводе идет бой. Наблюдаю множественные цели». «Сокол-1, я Заря. Подготовьте место для высадки десанта. Разрешаю применение всех видов оружия». «Принял, Заря. Начинаю работать». Из кабины высунулся второй пилот. Заглянув за перегородку, он прокричал в десантный отсек. «Парни, готовьтесь. Сейчас их соколы причешут и будем выбрасываться. На завод заходить не буду. Высажу рядом». «Понял, спасибо». Стелс кивнул пилоту и повернулся к своей группе. «Вы слышали? Готовьте тросы. Скорее всего, это те ублюдки, которые положили наших на озере. Огонь на поражение. Пленных не брать. При осмотре трупов особое внимание на носители информации. Любые флешки, жесткие диски, болванки, ноутбуки нужно доставить в штаб. Задача понятна?» Отряд отозвался многоголосым гулом. «Ну и хорошо. Давайте, парни, с Богом». Айвен с упоением водил дулом пулемета по соседней крыше. Его переполнял азарт. Сожалений не было. Правду ему, тогда еще зеленому Салабону, сказал старший товарищ, успевший побывать в нескольких серьезных заварухах. «Война – самый жесткий наркотик. Знаешь, что хреново, знаешь, что нельзя, а ведь манит. Убивать людей нехорошо, но, черт, как затягивает». Сейчас наемник был с ним более чем согласен. Перестук пулемета вкрался посторонний звук. Айвен прислушался. И тут же заговорила рация. «Вертолеты, Андрей!» Залегший за парапетом Артур тревожно вгляделся в ночное небо зоны. «Сюда, походу. Надо валить. Вертолеты – это плохо. Совсем плохо. Особенно ночью, когда ни хрена не видно. Даже не поймешь, откуда прилетело». Айвен дострелял ленту и метнулся к товарищу. «Там посреди крыши спуск в цех. Дым софтом уже его почистили. Уходим туда?» «Оттуда к центральному корпусу. Давай шустрее». Артур кивнул. Айвен огляделся и рванул к пролому. Повис на руках, спрыгнул на стальную балку под крышей и быстро двинулся по ней вперед. Последний рывок. Софт с Дымом залегли перед переходом, соединяющим два корпуса завода. Перейти в соседний, спуститься, отыскать путь в подземелье и дело в шляпе. Друзья остановились перевести дыхание перед броском. Усталость давала себе знать. Наваливалась в тумане мысли и наливая тяжестью руки и ноги. Софт покопался в аптечке, нашел тонизирующие таблетки и закинул в рот сразу 3 штуки. Дым последовал его примеру. «Ну что, идем?» «Да, давай по счету 3. Рванем сразу, авось и проскочим». «Давай без авось только, ладно?» Страж подтянул ремень автомата и занял позицию. 1, 2. И тут здание вздрогнуло от взрыва. За первым последовал 2, за 2-м 3. «Ракеты!» – крикнул Дым. «Твою мать, по нам из вертолетов работают!» «Не по нам!» – крикнул в ответ Софт. «По площадям бьют! Хрен редьки не слаще! Что за фигня вообще? Одни вояки укатывают других? Похоже на то!» «Софт, Дым, вы где?» – послышался в наушниках голос Айвена. «Мы вышли к центральному корпусу. Ждите нас внизу. Ждите, блин. Вы видите, что творится?» «Видим, ждите. Сейчас будем». Софт повернулся к Дыму и только открыл рот, как новая серия взрывов сотрясла территорию завода. «Черт, погнали, пока там эти бивни между собой воюют». Софт встал, буркнул в рацию. «Прикрывайте нас там, в цеху. Мы заходим сверху». В ответ простучала короткая автоматная очередь. «Прикрываем», – отозвался после паузы Айвен. «Давайте быстрее. Как-то тут жарко становится». «Вперед!» Софт вжал приклад автомата в плечо и, пригибаясь, побежал по коридору. Черт, ну и долго же вы? Где застряли? Мы ж вам вроде дорогу почистили. Айвен аж приплясывал от нетерпения. Где твои подземелья? Мне там спокойнее будет, чем на поверхности. Не спеши, а то успеешь. Софт активировал карту на коммуникаторе, увеличил масштаб и всмотрелся в схему. Нам нужен второй ангар. Кажется, он там. Софт показал глубину зала, разделенную на две части кирпичной перегородкой. Ну так пошли. Стараясь не шуметь, огибая кучу мусора, отряд двинулся вперед. Не мудрено, что никто и не подумал бы искать тут установку, пробормотал Айвен. Цех выглядел так, как и положено было выглядеть давно заброшенному зданию. Сначала тут поработали мародеры, после второй аварии прошли сталкеры, и в итоге в корпусе остались практически голые стены. Лишь несколько станков стояли посреди зала, и то потому, что были слишком тяжелые, чтобы их отсюда вытащить. В одном месте крыша провалилась сама по себе, по толстой балке, рухнувшей на пол, и спустились Артур с Айвеном. В другом провалиться ей помогли. Посреди помещения лежал совершенно неуместный здесь боевой вертолет. Когда и из-за чего он сюда упал, сталкеров интересовало мало. Но было это явно давно. Коррозия успела проесть корпус до дыр. Снаружи снова вспыхнула интенсивная стрельба. Похоже, вояки высадили десант, и противоборствующим сторонам резко стало не до сталкеров. Этим стоило пользоваться. Скорее всего, военные схлестнулись из-за недоразумения. А стоило им договориться между собой, объединившись, они начнут поиски с особой злостью. Отряд миновал цех и оказался в длинном узком ангаре. В конце его, прямо в стене, находилась большая 2 на 2 метра металлическая дверь. «Это оно, что ли? Так просто?» Глаза у дыма полезли на лоб. «Хочешь что-то спрятать? Положи это на видное место», – пожал плечами хакер. «Да и не особо просто. Кто туда полезет? А главное, как? Сколько надо взрывчатки, чтобы взорвать дверь? Где гарантия, что профит от найденного внутри превысит стоимость самой взрывчатки? Да ты и сам говорил, что матерых сталкерюх тут не так уж и много». Голос Софта звучал напряженно. Хакер будто лихорадочно решал в уме какую-то сложную задачу. Дым списал поведение друга на нервы. В конце концов, им выдались не самые простые 3 дня. А теперь они почти у цели. Поневоле занервничаешь. Подойдя к двери, хакер сдул пыль с примитивного механического кодового замка. «Слушай, ну это даже не смешно», – протянул дым. «Они бы еще амбарный повесили. Он только с виду так выглядит. Без подачи энергии от реактора не откроется, даже если ввести правильный код. Внутри целая система, механика, электроника, все вперемешку», – пояснил Софт. «Тихо». Хакер на секунду прикрыл глаза, выдохнул и, сверившись с коммуникатором, ввел 12-значный цифровой код. Пару секунд ничего не происходило, а потом что-то внутри двери защелкало, заскрежетало, и тяжелая створка начала открываться. Софт оглянулся на стоящих за ним сталкеров. Дым удивился выражению его лица. Но прежде чем он успел спросить, в чем дело, сзади застучал автомат. Страж резко обернулся. «Черные! Мать твою, откуда они тут взялись? Внутрь!» Не дожидаясь, пока дверь откроется полностью, Софт заскочил в щель. За ним протиснулся Айвен. Дым, припав на колено, короткими экономными очередями пытался заставить преследователей залечь. Фигура в темном комбинезоне на миг высунулась из укрытия, и в воздухе мелькнул какой-то предмет. «Граната!» Артур прыгнул в проем, споткнулся и с руганью покатился вниз по лестнице, скрывавшейся в темноте. Дым рванулся вперед, намереваясь закрыть за собой дверь. В этот момент сзади грохнуло, и он вскрикнул от обжигающей боли. Несколько осколков срикошетировало от брони костюма, специально усиленной на спине, но один из них нашел таки себе путь, попав между сочленений. Страж захрипел и повалился внутрь прохода. «Дым!» – Айвен подхватил падающего стража, прежде чем тот сверзился с металлической лестницы. Пули снова ударили в стену, и наемник, взвалив дыма на плечи, ринулся вниз. «Артур, дверь!» – прорал он. Контрабандист протиснулся мимо него и рванул наверх. Но закрыть дверь не смог. Черные сконцентрировали огонь на проходе, и высунуться без того, чтобы схлопотать пулю, а то и несколько, было невозможно. Артур выругался. «Не получается!» – прокричал он, забыв о рации. «Да и хрен с ним, валим!» Артур выругался и устремился вниз по лестнице.